спящий на эшафоте. Многие люди, сталкиваясь с трудной проблемой, откладывают ее решение на утро. Утро вечера мудренее. Они интенсивно чувствуют, что к утру она решится сама. И мы знаем, что у этого инстинкта есть основания. Во сне мозг не дремлет. Работа над занимающей человека проблемой продолжается и тогда, когда сознание углубляется в сон. Возможно, благодаря отсутствию внешних помех, она становится даже более интенсивной. Проблемы бывают разные. Одни ищут структурную формулу, другие сочиняют увертюру, третьи думают об оставленных далеко родных и тревожатся за их судьбу. Но все эти случаи исключительные. Есть тысячи смутных, мучительных вопросов, неясных, но тревожащих эмоций, накапливающихся за день, за неделю, за годы. Психическое давление растет, его надо снять, надо выпустить пар. И пар выходит через сны, выполняющие роль психической разрядки. Вот, быть может, для чего нам даны сны. Мы изживаем в них давление проблем. С горем переспать, горе не видать. Из всех нормальных процессов ближе всего к непатологическому очищению сон, говорит Норберт Винер в своей кибернетике. Часто наилучший способ избавиться от тяжелого беспокойства или умственной путаницы – переспать их. Под очищением Винер, конечно, подразумевает не отсеивание лишней информации и не забвение причин беспокойства. Об этих причинах мы не забываем утром. Винер, как и мы, надеется на то, что к утру проблемы станут яснее, путаница распутается, а если и не станут, то уж голова прояснится наверняка, и мы снова будем в состоянии размышлять. Небывалыми комбинациями бывалых впечатлений назвал наши сны Сеченов. Но почему небывалые комбинации? Почему, если Менделеев увидел во сне прямо таблицу, то Кикуле приснилась огненная змея? Ведь он нисколько не удивился этой змее. Мое умственное око, искушенное в видениях подобного рода, писал он, различало теперь более крупные образования. Кто из нас не искушен в видениях подобного рода? Каким бы фантастическим ни был наш сон, во сне мы никогда не удивляемся никаким чудесам. Мы можем наслаждаться ими или испугаться их, но мы всегда воспринимаем их как должное. И еще одно важное обстоятельство – не было ни одного сна, который бы мы видели со стороны. Во всех снах мы — главные действующие лица. Все они про нас. Мы сами и драматурги своих снов, их режиссеры, художники, актеры и зрители — все в одном лице. И наши диалоги — одна видимость, одна театральная форма. Всякий сон — это откровенный или завуалированный монолог, разговор с самим собой, о самом себе. И этот театр одного актера означает только одно — сон, отражение и раскрытие личности, ее забот и помыслов. Мы не удивляемся во сне, потому что все эти чувства — наши собственные мысли, ощущения и впечатления. Разве в состоянии бодрствования мы удивляемся самим себе? Очень редко. Так откуда же берутся все эти неправдоподобные приключения, встречи со сказочными персонажами, беседы с давно умершими людьми, про которых мы даже во сне знаем, что они умерли? Мозг работает, мысли и чувства возбуждены, но сознание, которое обычно нацелено на внешний мир, переключено на мир внутренний. Поток сигналов извне ослаб, сузился, исказился. Попадая на сцену, где разыгрывается пьеса образов, сигналы воспринимаются уже не сами по себе, а в причудливом сочетании с теми образами, которые ее заполняют. Они включаются в сюжет сна. Струя прохладного воздуха может быть воспринята как буран, звонок будильника, как стрельба или треск ломающегося под нами пола. На одной из картин Сальвадора Дали изображена спящая девушка. Возле нее лежит гранат, над ним вьется пчела. Девушка слышит жужжание, и ей снится, что на нее набрасываются тигры, в тело ее вонзается копье, а рядом шагает слон на паучьих ножках. Вместе с сознанием выключается и способность мыслить логически отвлеченно. Образы, заполняющие сцену, приходят из кратковременной памяти, поставляющей обрывки впечатлений дня, и из долговременной памяти, извлекающей следы прошлого. Ассоциации, по которым сочетаются эти прежние и новые следы, не всегда логичны и почти всегда произвольны. Они основаны на том сходстве, которое предпочитают видеть в вещах поэты, а руководит выбором этих ассоциаций не только случайность, но и та внутренняя установка личности, которая настоятельно требует разрядки, требует свободного, не знающего никаких ограничений проявления. Странно было бы, если бы во всех этих условиях возникали не фантастические, а реалистические сюжеты. Язык наших снов — это язык без грамматики. Грамматика — привилегия бодрствующего сознания. Мы мыслим во сне не просто образами, а образами-символами, в которых сконцентрированы наше стремление и место, принадлежащее грамматике, насыщено напряженным эмоциональным содержанием глубокого личного характера. В который раз вспоминая, что онтогенез повторяет кое в чем филогенез, многие исследователи сравнивают наше мышление во сне с зоологическим эмоционально-образным мышлением наших далеких предков. Такое же мышление присуще и маленьким детям, великим охотникам не только слушать сказки, но и сочинять их самим себе, превращая угол комнаты в целый мир. Не так уж давно, говорят эти исследователи, человечество стало взрослым и приобрело способность судить обо всем логично и отвлеченно. Да и по правде говоря, не так уж часто мы, думая о чем-нибудь, следуем формальной логике и грамматике. Нет ничего неестественного в том, что мы ищем поддержки в том образе мысли, который когда-то был ядром нашей личности. Когда мы смотрим настоящий спектакль, всем сердцем отдаваясь тому, что происходит на сцене, и с трепетом ожидая развязки, разве не верим мы тогда в реальность самого невероятного? Разве думаем о том, что все, что нам показывают, чистейший вымысел? В этот миг мы дети, и все драматурги и поэты, сочиняя свои пьесы и поэмы, и все художники, рисуя свои картины, и все композиторы, сочиняя свои симфонии, все они немного дети, потому что ничего нельзя сочинить без детской веры в реальность творимого мира и по-детски настойчивого желания убедить нас, что мир этот существует на самом деле. Конечно, искусство не сон, меньше всего сон. Любая фантазия развивается в нем по логике идейного замысла, развития характеров, в единстве не только с душой художника, но и с тем реальным миром, к которому обращено его творение, делами и заботами которого он полон сам. Никто не творит для себя и ради себя. Творят для того, чтобы сказать людям о них самих, о себе, сказать то, что должно быть интересно и важно всем. Но говоря об этом, подыскивая нужное слово, краски и звуки, художник ищет и способ освободиться от того, что переполняет его, ищет своего рода разрядки, очищения. Об искусстве, как об освобождении, говорили Гёте, Хемингуэй и многие другие. Нет, искусство не сон, и сон не искусство, не творчество. Но есть в творчестве и в снах общие черты, питаемые общим источником, памятью. Есть общий язык, общие способы связи. Недаром творят во сне поэты и ученые. И недаром так много снов в литературе. Сны Пьера и князя Андрея, Николеньки и Пети, Татьяны и Гринёва. Четыре сна видит Вера Павловна, и четыре сна Анны Каренины, ярчайшие сны, в которых сосредотачиваются главные мысли писателей. Все мы — творцы своей судьбы и не только наяву, но и во сне. Иначе зачем же мы спим целую треть своей жизни? Многие люди думают, что их сны длятся несколько минут, а то и несколько секунд. Укоренению этого взгляда в науке способствовала книга доктора Альфреда Мори «Сон и сновидения», написанная в середине XIX века. Мори писал там, в частности, что сновидения обязаны своим происхождением состоянию бодрствования, в котором остаются некоторые части мозга и органов чувств. Но не эта мысль привлекла внимание современников, что было по тем временам естественно, а первый систематический анализ собственных сновидений, который провел Мори. Он показал прежде всего, как внешние раздражения влияют на сновидения, как вплетаются они в их сюжет и, главное, с какой быстротой протекают в сонном сознании сложные сновидения, переживаемые как долгие события. Он поведал, как однажды во сне он пережил свою казнь на гильотине. Сон был вызван ударом, свалившейся ему на затылок стрелки, украшавшей спинку кровати. Достоверность рассказа Мори сомнению не подлежит. Но, безусловно, также, что случай этот относится лишь к одному разряду сновидений, к сновидениям, вызванным весьма сильным и из ряда вон выходящим внешним воздействием. Длился его сон 2-3 секунды, пока Мори не проснулся окончательно, и возможно, что в нем было больше от бессознательной фантазии, чем от сновидения в чистом виде. Когда раздражитель бывает не так силен, сон, в который он вплетается, протекает в более медленном темпе и, как показали эксперименты, часто длится приблизительно столько же, сколько и реальные события. Сновидение может продолжаться сколько угодно в пределах той фазы быстрого сна, в которой оно появилось, а иногда и повторится дважды или трижды за ночь вместе с повторяющейся фазой. В упоминавшейся нами книге Моносеиной отмечалось, что люди умственного труда видят сны чаще, чем люди других занятий, что после физической работы чаще всего спят без сновидений, богатырским сном, сном праведника. Замечено было также, что мужчины видят сны реже женщин, дети видят сны лет с 5, а к старости число сновидений уменьшается. По общему признанию, сны больше всего снятся натурам артистическим, отличающимся сильным темпераментом и богатым воображением. Вот что пишет о своей сестре и о себе в книге «Пережитое и продуманное» Пуссе. Лидочка была не слишком красивой, но миловидная шатенка с близорукими, но очень наблюдательными глазами. Одной из ее особенностей были необычайно сложные сны. Их она обычно рассказывала горничной Ольге, когда та причесывала ее длинные густые волосы. «Эта снотворческая способность в высокой степени присуща и мне. Чем старше я становлюсь, тем больше я вижу снов, и тем сложнее они становятся. Это целые повести, даже романы, в которых наряду со мной принимают участие и те, которых я видел и знал, и совершенно незнакомые, нередко исторические личности прежних времен. Все мы, живя, то есть любя, страдая, ненавидя, произнося длинные речи, участвуем в революционный бурик и тому подобное. Эта сонная жизнь несравненно богаче жизни действительной, но она очень утомительна. После наиболее сложных снов я просыпаюсь разбитым. Одно время я пробовал записывать свои сны, но это мне не удавалось. Творческое настроение почему-то сразу гасило сонные впечатления. А писатель Ремезов, напротив, всю жизнь записывал свои сны. Он видел их каждую ночь, фантастические цветные сны, похожие на сказки, и, будучи к тому же талантливым художником, сопровождал эти записи иллюстрациями.